Катарина. Я сидела на высоком стуле возле барной стойки, подтягивая через соломинку апельсиновый коктейль и наблюдала за теми, как кружится под медленную мелодию моя подруга с крылатым вампиром. На самом деле никаким сыном ночи он не был. Скрыть личность нашего куратора не смогли ни костюм, ни маска. Осанка, глаза, голос – все выдавало в Элькином кавалере Сильфа. Но ведьмочка сделала вид, что не признала его, когда соглашалась на танец. А он, в свою очередь, упрямо называл ее очаровательной демонессой и упорно не замечал вертевшуюся рядом метлу. Одним словом, оба они играли свои роли, что не мешало им наслаждаться друг другом и удивительно чувственным танцем, на который отважились выйти всего несколько пар. Был бы тут Свер, подруга наверняка отправилась бы танцевать с ним. Но они с Сигурдом вышли потолковать, а оставшаяся без кавалера ведьмочка тут же нашла ему замену. И понять ее было можно. Силарин выглядел сногсшибательно. Черный камзол с золотой отделкой, штаны из тонкой кожи, заправленные в короткие сапоги, сотканные из тьмы крылья, распущенные истинно черные волосы и бархатная маска, скрывающая верхнюю часть лица. Красивый, высокий, статный. Неудивительно, что Эллис позволила ему себя увести. «Это ведь просто танец?» — сказала она мне, виновато улыбнувшись. Не потому, что считала себя обязанной Сверру, а из-за необходимости оставить меня одну. Вот только танец оказался вовсе непростым. И если Леший увидит, что вытворяет его демонесса в объятиях крылатого искусителя, в список свершений сегодняшней вечеринки добавится еще и мордобой. Хотя кто знает, какие чувства у младшего Василиска к моей соседке. Может, все не так и серьезно, как я себе вообразила, глядя на наши с Сигурдом отношения. Пока размышляла, любуясь на пары, меня тоже пригласил на танец высокий беловолосый эльф, ну или кто-то под него маскирующийся. Если учесть, что остроухих была треть зала, костюмы детей леса нынче в моде. Вежливо отказав незнакомцу, я продолжала тянуть свой коктейль и изучать зал. Взгляд скользнул по одетой в бордовое платье Лиссандре и ее партнеру, по изгибающейся в объятиях могучего орка-нимфе, по паре некромантов и... наткнулся на знакомый силуэт, мелькнувший среди прогуливающихся вдоль стен гостей. «Так, не поняла. Куда это мой жених крадется, пока его невеста скучает во время медленного танца?» Судя по тому, что Сальдазар шел, стараясь держаться в тени, к одному из порталов, стало ясно. Путь его лежит вовсе не ко мне. Но к чему такая скрытность? Неужели он считает, что я не отпустила бы его по делам? Хотя нет. Стоп. Какие могут быть дела у моего мужчины в ночном саду, в который ведут все пространственно-временные переходы, открытые в столовой? Там парочки уединяются, чтобы помиловаться в поросших плющом беседках или полюбоваться звездным небом с багровой луной, взошедшей вместе с белой. И если уж на то пошло, лекарь должен был взять с собой меня, а он... «Может, пошел разведать обстановку?» — шепнула возле уха моя призрачная спутница, которая в общежитии клятвенно пообещала вести себя прилично и вообще не высовываться, лишь бы я не сдала ее присутствие Сальдазару. И он не вытравил истосковавшуюся по развлечениям Симу из абсолютного щита. «Вот сейчас и проверим», — сказала я, поставив на белую столешницу недопитый коктейль, который мне купил блондин, прежде чем выйти с братом на улицу. Эллисон тоже угостил напитком, который она выбрала. Предлагал взять нам еще и мороженое, но мы отказались. Теперь я начала подозревать, что лекарь просто хотел отвлечь нас обеих лакомствами, чтобы мы ему не мешали. Любопытство, подгоняемое недовольством, придало сил, уверенности и ускорения. Или это была суккуба, активно поддерживающая мой настрой? А может, две метлы, тащившие за собой призрачных ведьм преклонного возраста, мороки которых мы с Элис наколдовали для них ради шутки? Хотя вру. Морщинистой старушкой согласилась обзавестись только Шуша. Моя же модница выклинчила себе юную бледную деву с отмороженной мимикой, но красивым лицом. В комплекте с этими иллюзиями метлы не так сильно бросались в глаза, и каждый встречный не пытался их изловить и потискать. Что Чтобы не привлекать лишнего внимания, я накинула на себя неприметный морок из имеющихся на все случаи жизни заготовок и решительно направилась к порталу, в котором исчез Сигурд. Но, как назло, меня опередили. Один из ведущих занял место возле переливающегося всеми цветами радуги перехода и принялся требовать с тех, кто хотел попасть в сад, выполнение какого-нибудь глупого задания. Понимая, что просто так этот шут гороховый меня не пропустит, шепнула своей группе поддержки: «Отвлеките его». И, отступив в сторонку, с уважением посмотрела на взявшихся за работу метелок. Как они постукивали, подпрыгивая в такт заводной песенки, сменившей медленную композицию, и как шустро вертелись, увлекая за собой призрачных ведьм. Народ начал останавливаться и поддерживать их танец громкими хлопками, смехом и веселыми репликами. Ну, а я, не будь дурой, прошмыгнула в оставшийся без присмотра портал. Пока ведущий, потрясая полосатым колпаком с бубенцами, предлагал собравшимся ребятам выбрать победительницу из двух необычных танцовщиц. Сад, расположенный на магически защищенной площадке по ту сторону каменной стены, купался в таинственном свете магических фонарей. Им же были подсвечены кусты, растущие вдоль вымощенных плитами аллей, и ажурные белые беседки. Вдалеке, наслаждаясь ночным пейзажем и друг другом, бродили парочки, но Сигурда поблизости не было. Застыв в растерянности, я принялась осматриваться, а невидимая суккуба комментировала: «Беседки проверь», – заговорщическим шепотом предложила она. «А если там люди?» – в тон ей ответила я. «И что?» «Занятые люди», – многозначительно прошипела я. «Друг другом занятые», – уточнила для непонятливых. «А ты прикинься пьяный и с глупой улыбкой извинись», – подкинула очередную идею моя незримая спутница. «Жизнью клянусь, твой инкуб облюбовал один из этих очаровательных уголков разврата!» Мурлыкнула всезнайка таким тоном, будто знала это наверняка. «Ты уже мертва, Сима», — напомнила я, скрипнув зубами, потому что предположение суккубы задело за живое. «Что моему жениху делать в беседке одному?» «Правильно, нечего. Разве что его там кто-то уже ждет. И именно эта версия выбивала меня из колеи. Как-то в последние дни я уже привыкла к мысли, что Сальдазар мой и только мой. Я могла капризничать, противиться слишком жарким поцелуям, оттягивать наше сближение, ссылаясь на поспешность и прочее, а он должен был терпеть, соглашаться и ждать. И мне совершенно не приходило в голову, что лекарь – взрослый мужчина с соответствующими возрасту потребностями, которые еще больше распаляет наличие поблизости истинной пары. Чтобы и дальше играть роль благородного рыцаря со мной, он вполне мог время от времени сбрасывать напряжение с какой-нибудь готовой на все красоткой из числа его поклонниц. Я же чувствовала его взгляд все время, пока мы с Элис веселились на танцевальной площадке. Вдруг терпение блондина дало трещину под воздействием алкоголя, и он решил получить разрядку прямо тут, в одной из уединенных беседок проклятого сада. «Застукаю, убью», — поняла я так отчетливо, что сама себя испугалась. «Я бы слетала на разведку, но, к сожалению, мы с твоим кровопийцей намертво связаны», — вздохнула девочка-привидение. «И хорошо», — сказала я, решительно направившись к ближайшему укромному сооружению, чьи белые стены с решетчатыми окнами были украшены причудливой вязью листвы, а ступени подсвечены лиловым. Чтобы не спугнуть звука шагов тех, чьи силуэты мелькали за бело-зеленой завесой, я использовала левитацию. Тихое шуршание шелкового платья маскировалось шелестом крон, поэтому для облюбовавших беседку личностей мое появление стало большой неожиданностью. Их занятие для меня тоже. Я так и застыла в арочном проеме входа, вытаращившись на четырех ряженых ребят, увлеченных вызовом духа. На полу перед ними стояли коптящие свечи, колдовская доска и шкатулка с какими-то магоснимками, а в ней тускло отсвечивала рыжими бликами чья-то вставная челюсть. «О, как!» – выдала Симона, чья призрачная голова отделилась от моей и зависла рядом. «Привидение!» – пискнула разрисованная под куклу девушка, вскакивая с колен. Брюнетка обладала черными губами того же цвета ногтями и большими темными глазищами, под которыми живописно растекались чернильные разводы. Наверное, она была некроманткой, как минимум на маскараде. «Двухголовая Герда Барнс!» Поддержал подругу парень в черном балахоне. Он тоже поднялся и, как истинный герой, прикрыл собой девчонку. «А-а-а!» Отмер и третий участник ночного сеанса. «Бе!» Передразнила его Сима и зловеще захихикала. К счастью, одно окно в беседке оказалось без решетки. Иначе бы рванувший с места народ попросту снес меня. Правда, покинули нас столь поспешно отнюдь не все. Четвертый участник ночного общения с духами остался. Он затушил свечи, медленно встал, окинул нас с суккубой внимательным взглядом, после чего так торжественно провозгласил. «Приветствую тебя, прабабка Герда!» «Сам ты прабабка!» Обиделась Симона, на что я согласно кивнула. «Может, морок на мне и не самый симпатичный, но точно не старушечий». «А вы...» Хотел что-то спросить парень, но я перебила. «Просто мимо проходили», сказала, начиная активно левитировать подальше отсюда. «Эй, стой! А про фамильный клад рассказать?» Кинулся за нами правнучек некой госпожи Барнс. Пришлось перепрыгивать через кусты и держаться неосвещенных мест, чтобы уйти от погони. «Вон еще одна беседка», шепнула Симона, когда мы привалились к толстому стволу одного из раскидистых деревьев. «Зайдем?» «В окно заглянем», так же тихо ответила я. «А то, не приведи бог, еще кто-нибудь на хвост сядет». Суккуба промолчала, и я, подкравшись к очередному заросшему плющом гнездышку, прильнула к решетчатому окну. Как и предполагалось, тут находилась пара. Две странно хихикающие эльфийки, которые, используя учебный котелок, книгу с мерцающей печатью библиотеки Арис и заклинание огня, варили какое-то явно запрещенное зелье. Потому что незапрещенное под покровом ночи в уединенных местах не готовят. «Прабабушка!» раздалось где-то за спиной, и я, сломя голову, кинулась бежать дальше, перепрыгивая клумбы, кусты и перелетая прочие препятствия. Затормозила, лишь добравшись до очередного летнего домика, подсвеченного волшебными огоньками. Но и там, судя по громким выкрикам и смеху, романтикой не пахло. Заглянув, чтобы удостовериться, увидела компанию ребят, играющих в карты на деньги. В четвертой беседке обнаружились любители кальяна, в пятой и вовсе магическую дуэль народ устроил, накрыв место встречи звукоизолирующими чарами. «О, времена, о, нравы!» патетично вздохнула Сима у меня над ухом. «Раньше мы тут любовью занимались, несмотря на запреты». «С суккубом такое свойственно, учитывая вашу природу». «А сейчас что?» Пропустив мимо ушей мое замечание, вздохнуло привидение. «А сейчас народ, не имеющий к суккубам отношения, другую запрещенку предпочитает». Буркнула я и усмехнулась, так как вся эта шпионская авантюра меня заметно взбодрила. Алкоголь испарился, мозги проветрились, и подозрения, одолевавшие ранее, потихоньку начали притупляться. Если другие используют сад вовсе не в качестве места для романтических встреч, почему у Сальдазара тут не может быть каких-то важных дел? Вдруг ногу кто-нибудь подвернул? Или лоб расшиб? Да мало ли вариантов. Когда я взяла курс на темное сооружение по силуэту, напоминавшее одну из беседок, Симона спросила. «Уверена, что нам туда надо?» Она вновь разделилась со мной. Вернее, с моим щитом, который оказался не таким уж и абсолютным, раз в него просочилась частица демонической души. «Надо», — сказала я, разглядывая постройку. Она, в отличие от других, была начисто лишена магического освещения. Это интриговало и немного пугало. А еще меня оттуда неодолимо тянуло. «Сама не знаю почему, но точно надо», — хмурясь повторила я. Словно какая-то неведомая сила влекла меня в это мрачное место. Решив, что имя ей интуиция, я поддалась соблазну. «Лучше лети», — предложила призрачная спутница. Магический резерв мой был почти полон, так что, молча поднявшись над землей, я снова продолжила путь по воздуху. Да так и зависла, не добравшись до цели, потому что услышала голос моего жениха и... Клары. «Но почему? Почему именно сейчас?» – спрашивала возненавидевшая меня ведьмочка. «Потому что у меня теперь есть истинная пара», – глухо отвечал ей Сигурд. «Она и вчера была, и 2 дня назад. Что изменилось? Ты, наконец, решил уложить ее в постель, а не сдувать пылинки?» «Клара, прекрати!» «Что? Прекратить?» Голос девушки сорвался. «Ты знаешь, как я к ней отношусь, но едва ты велел отстать от нее, я повиновалась. Я все делаю, как хочешь ты. Даже довольствуюсь ролью твоей любовницы, о которой нельзя рассказывать, когда это...» «Не смей ее оскорблять», – прошипел лекарь. «Как пожелаешь», – покорно отозвалась Клара, а потом с обидой проговорила. «Я провожу с тобой ночи, а брачные браслеты носит она». Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю, раствориться в воздухе, лишь бы не слышать их, не представлять, как они там вместе обсуждают меня и их тайную связь. Элис на моем месте уже давно ворвалась бы в беседку и устроила разбор полетов лживому жениху. Да и сама я собиралась поступить так же, но тело будто окаменело, отказываясь двигаться в какую-либо сторону. А пара, скрытая темнотой от чужих глаз, продолжала выяснять отношения. «Она – моя истинная пара», – вновь напомнил Сальдазар. «Я знаю, но одно другому не мешает. Я с ума сойду без тебя, Зар!» «Не сойдешь», – усмехнулся мужчина. «Найдешь нового любовника и будешь жить припеваючи». «Мне нужен ты! И только ты! Я даже готова терпеть эту твою истинную!» Последнее слово ведьма выплюнула, будто какое-то оскорбление. «Особенно, когда она строит из себя саму невинность!» «Этого больше не будет». «Так значит, я права. Ты хочешь сегодня споить ее и уложить в постель, да?» «Возможно», – уклончиво ответил лекарь, и тон его добил меня окончательно. Было в нем что-то грязное. Будто мужчина замыслил какую-то гадость, от которой я никогда не отмоюсь. Или просто моя фантазия разыгралась, подгоняемая беседой, свидетельницей которой я невольно стала. «Иди, дай ей в пятачок, а?» – предложила суккуба, висящая рядом, как призрачный сиамский близнец. «Ему?» – буркнула я, радуясь, что хоть до речи мне подчиняется. «Ему-то за что? Он мужик. К тому же инкуб. Для него нормально девоками...» «Хватит!» – оборвала я поток ее слов. «Кто здесь?» – спросила Клара, выходя на крыльцо и зажигая над ладонью магический огонек. «Зар, ты хорошо видишь в темноте?» Она обернулась к своему спутнику, силуэт которого тоже появился в арочном проеме. «Глянь, что за гости!» Я перестала дышать, не то что шевелиться. Сейчас он спустится вниз, раздвинет заросли высоких кустов и увидит меня, висящую в воздухе. «Вот ты где!» Радостно воскликнули сзади и бесцеремонно дернули меня вниз за подол прикрытого мороком платья. «Говори, Герда, где фамильные ценности?» – потребовал правнучек, мертвой хваткой вцепившись в мою одежду. «Скажет, все она тебе скажет, милок!» – прокряхтела суккуба. «Ты, главное, держи ее крепче и тащи отсюда подальше, да побыстрее!» «А если...» «Кто там?» – снова повторила Клара, спускаясь с крыльца в компании светловолосого мужчины и... Я стрелой рванула с места, увлекая за собой студента и суккубу. Элис. Танец закончился, и мой звонкоголосый соловей, заливавшийся о моей неземной красоте, поистине демонической пластике и прочих достоинствах, нехотя отпустил меня к подруге. А ее, как выяснилось, уже и след простыл. Зато возле недопитого коктейля, забытого на стойке, обнаружились 2 метлы – по очереди опускавшие в него прутики, в то время как привязанные к ним мороки ведьм спокойно сидели на высоких стульях. На вопрос, где Катарина, Деревянные прохвостки указали в сторону ведущего в сад портала. К нему-то я и направилась, отбиваясь по дороге от навязчивых кавалеров разной степени замаскированности. Во всяком случае, близнецов-драконов в образе волкоголовых оборотней я точно признала. Я даже подумала сначала взять их с собой на поиски пропавшей ведьмочки, но потом решила, что лишние глаза и уши нам с подругой ни к чему. Я ведь даже метлы оставила баловаться коктейлем, а они всяко полезнее этой вездесущей парочки. Чтобы окончательно отделаться от Рика сроком, заодно избавившись и от прочих нежелательных спутников, я, юркнув в темный уголок, повернула перо гарпии на бабушкиной шляпке и тут же стала невидимкой для окружающих. Была мысль еще и браслет черной королевы на руку надеть, чтобы скрыть ауру и запах, избавление от которого к магическому предмету добавила моя наиталантливейшая бабуля, но я отринула ее за ненадобностью. Право слово, кому нужна ведьма в костюме демонессы? Разве что Сверру или Силарину? Но эти вряд ли станут обнюхивать всех встречных в попытке взять мой след. Тем не менее, воображение тут же нарисовало картину, где оба незадачливых кавалера, активно шевеля ноздрями и толкая друг друга локтями, разыскивают меня. Сорвавшийся с губ смешок поверг в замешательство стоявшую у стены парочку, мимо которой я шла. Ребята удивленно поморгали, повертели головами и, видимо, решив, что кто-то из студентов запустил по залу хохотунчика, вновь занялись друг другом. Я же так увлеклась представлением младшего Василиска в образе ищейки, что даже начала слышать его голос. Или это было на самом деле? Остановилась, прижавшись спиной к колонне, чтобы прохожие, не видя меня, ненароком не толкнули, и принялась оглядываться, выискивая лешего, обсуждавшего какую-то плату с собеседником, чей говор тоже показался мне смутно знакомым. Когда же увидела спорщиков, притаившихся за шторой, отделявшей зал от выделенной под временный склад ниши, поняла, почему сразу не признала второго. Сатир был в маске, менявший голос. Решив, что все это не случайно, я подкралась поближе и, пользуясь своей невидимостью, принялась внимательно слушать. «А если бы Сальдазар ей не подсказал? Вы даже намека не оставили, чтобы она догадаться могла», — отчитывал рогатого ведущего мой кавалер. «Нет, Шуршик, 5 монет и свободен». «Шуршариус, вообще-то, и да, договаривались на 8, законючил сообщник Сверра. «К тому же, кого бы девка ни выбрала, им все равно оказался бы ты. Я все продумал», — самодовольно заявил он. «Гони еще 3 монеты, Василек». «Что ж, Зинь тогда возмущалась?» — недоверчиво прищурился старшекурсник. «Адыка для достоверности», — поправляя маску, закрывавшую всю физиономию, заявил сатир. «Давай, давай, раскошеливайся, касатик, а то ведь моя феечка может и шепнуть твои крали». «Держи, скряга». Сунув в раскрытую ладонь вымогателя предмет их спора, проворчал Свер. «Девочку мою не видел, кстати». «После танца страсти с красавцем-вампиром?» «Что? Какой еще танец страсти?» Невольно перешел на рычание леший, собеседник же на его раздражение шикнул, и парень замолчал. «Какой, какой, такой!» — кривляясь, передразнил его рогатый. «Нечего было шляться непонятно где, когда тут романтическую музычку ставят». «Я по делу выходил. Надо было брата прикрыть». «Прикрыл?» «Да». «Ну так и радуйся, что доброе дело сделал, а не жалуйся, что у тебя девку увели». «Куда хоть повели-то?» Прижав пальцы к виску, будто при головной боли, обреченно поинтересовался Свер. «А почем я знаю?» — пожал плечами толстяк. «Да платишь еще столько же, буду исправно следить за твоей демонессой всю оставшуюся ночь». «Сам справлюсь», — бросил Свер, отодвинул в сторону портьеру и прошел мимо меня в гущу веселящихся гостей, даже не заподозрив, что та, кого он ищет, была так близко. Ну и по делам ему. Это расплата за нечестную игру. Следом за парнем из укрытия выбрался и продажный рогатик, которому я, не удержавшись от соблазна, прицепила на спину магическую записку, светящиеся буквы которой складывались в надпись «Продаюсь. Недорого». Проводив взглядом ничего не подозревающего сатира, я пошла к порталу. Долго искать подругу не пришлось. Мы встретились с ней на первой же аллее. «О, Катя!» – воскликнула я, помахав ведьмочке рукой. «А ты что тут одна? Я думала, вы с Василькобом вместе гуляете?» «Нет», – вздохнула девушка, подходя ко мне. Она была какой-то странной, блеклой, будто под пеленой не до конца истаявшего морока, потрепанной и понурой. «А мой гад ползучий, оказывается, тот конкурс с выбором избранника специально заказал. Представляешь?» Поделилась случайно полученной информацией я, надеясь хоть немного растормошить подругу. «Нет». Глядя себе под ноги, снова пробормотала та. «Так», нахмурилась я, поймав ее за рукав и утащила ведьмочку за ближайшие кусты. «А ну-ка, посмотри на меня, Катарина», потребовала я. Как только она подняла голову, спросила. «Кто обидел? Ты уже с ним поквиталась, надеюсь?» Третье «нет», прозвучавшее из ее уст, не удивило. Потерянный вид ведьмочки, как и влажные от слез глаза, мне совершенно не нравились. Мы сюда веселиться пришли, отрываться и наслаждаться жизнью. А она расстроилась из-за какой-то ерунды. Непорядок. Решив выведать, что случилось, и поскорее наказать виновных, пока мне не пришло время покинуть маскарад, я пристала к подруге с вопросами. И спустя каких-то 5-10 минут знала все, включая весьма эмоциональное отношение к случившемуся моей подруге. Пока ведьмочка рассказывала, она все больше оживала, превращаясь в прежнюю Катю из той бледной немочи с потерянным взглядом, кое только что была. «Твою бы злость, да в нужное русло!» Я потрепала подругу по волосам и улыбнулась. «Жаль, Метланиэль нет. Я бы сейчас с ее помощью кое-кому показала небо в алмазах». Окончательно завелась блондинка. «Мы без метлы покажем». Моя улыбка стала шире, а в глазах спутницы блеснул азарт. «Идем на охоту за неверными женихами», – подмигнула я. От такой характеристики ее обожаемого Сигурда девушка немного скисла, но запал не растеряла. «Идем», – решительно ответила она. «Да, сейчас повеселимся!» Услышала я знакомый голос нашей мертвой соседки, полупрозрачная голова которой появилась рядом с Катькиной. «Симона?» Удивлению моему не было предела. «А, точно!» Виновато потупилась ведьмочка, теребя тонкую косичку с тихо хихикающей черепушкой на конце ленты. «Совсем забыла тебе про нее рассказать?» «По дороге расскажешь». Решила я, взяв двуглавую подругу под руку. «Ну или расскажете».